Глава 11. Интересно, это у всех некромантов мода такая приближаться со спины по-кошачьи? Тот самый блондин, что вчера видела в комнате Тиму, сперва больше по снежной рыси его узнала, а потом в лицо заглянула и вздрогнула. Тот самый, кого сегодня стекло втянуло, и который, судя по всему, решил в этом обвинить маленькую непричемную меня. С блондином, кажется, Тиму называл его Илоном, были еще трое. Надо думать, те самые, что следом за этим провалились. В лица я особо не вглядывалась, но Соулов, кстати, видела прежде. Очень уж примечательные. Крупная, черная, вся в алых огненных прожилках горилла, рогатая волчица и трехголовый попугай с короной хохолком на каждой голове. Ломтик воинственно фыркнул с моего плеча, исторгая облачко гари. И я чудом сдержала кашель. Дракошке было страшно. В особенности он робел перед Соулами, это я ощущала особенно остро. И в то же время Ломтик был исполнен решимости меня защищать, мой храбрый малыш. И, похоже, защита в самом деле не помешала бы. Убей меня, их триединая, но ведь когда замышляют что-то хорошее, дверь за собой не запирают, а они заперли. В то же время на холёных лицах адептов цвели самые радушные улыбки, а глаза оставались холодными, злыми. И это совсем, совсем не нравилось. «Привет, Тули!» Илон поздоровался с таким приветливым видом, что я окончательно утвердилась в своем подозрении. Гадость замыслили. Вот только какую? И главное, за что? Сами ж за мной приперли, если уж на то пошло. Ломтик вопил и предупреждающе фыркал, хлопал по щеке своими крохотными крылышками. Правда, стоило мне подумать, что дракончик таким образом и мое волнение выдает, чуть поунялся. Но лапки его на моем плече, это я ощущала особенно отчетливо, дрожали. Может, это и к лучшему, за Ломтика я волновалась сильнее, чем за себя, а потому быстро взяла себя в руки. «Здравствуйте», – поздоровалась я с парнями. «Вы, наверное, из-за сегодняшнего случая в лабиринте». «Надо же, догадливая», – хмыкнул встрепанный, с торчащей дыбом челкой некромант. Его соул-горилоид неспешно приблизился и также неспешно принялся меня обнюхивать. И ведь знала, что Соул не причинит мне вреда, по крайней мере, не в стенах Академии. Вот только когда горилла скалит на тебя свои желтые клыки, трудно не вздрогнуть. Самую капельку, вот как я. И этого не могли не заметить некроманты. «Трое на одну, да?» – вырвалась у меня нервная. «О чем ты, Тули?» – заломил бровь Илон. «Рвала, не приставай!» – лениво отозвал гориллу вихрастый. «Будь вежливой!» Оскалившись напоследок, горилла послушалась, и хотела бы я сдержать облегченный выдох, но, боюсь, вышло так себе. «Испугалась, светленькая!» – продолжал Илон. «Правильно!» – ухмыльнулся тот, что с попугаем. «Очень правильно, что испугалась! Мы страшные, как Гульвейген глаз!» И заржал свинтус такой. Тот, что с рогатым волком, демонстративно зацокал на него языком. «Не пугайте ее, не люблю, когда малышки зажатые!» «Да что вам нужно-то?» «Ничего такого, чего ты не смогла бы нам дать, милая!» Тот, что с волком, развязно подмигнул. «Таковы правила, Тули!» Развел руками Илон, как бы приглашая меня разделить с ним досаду. «Накосячила? Плати!» «Это где это я накосячила?» «Она еще и издевается!» «Не советуем играть с нами, светленькая!» «Ты сорвала нам провокацию!» Подвел итог Илон и пояснил, когда я лоб наморщила. «Практикум сорвала!» «Мы по твоей вине зачет не сдали!» Кивнул другой, и попугай на его плече возмущенно заорал. «Мне жаль, правда!» Меня не покидала надежда, что это все какая-то дурацкая шутка, розыгрыш. Неужели из-за какого-то зачета? А потом, не кстати, вспомнились лязгающие над головой челюсти размером с дом, адский скрежет ледяных когтей. «Нам теперь этот практикум пересдавать не в группе, а поодиночке!» С нескрываемой злостью в голосе подтвердил мою догадку волк. «Так что плата за провальный зачет не более чем справедливость, Тули!» «Да какая плата?» – возмутилась я. «Что ж вы все на пафосе здесь такие? Я ведь случайно и мешать не хотела, я просто заблудилась!» Ухватилась я за более-менее внятное объяснение. «Ну уж нет, Тули!» – лениво покачал головой Илон. «Никого не волнует, что ты там забыла!» «Накосячила? Отрабатывай!» Я невольно отступила на шаг. «А за каким снорхом вы вообще за мной бросились-то?» Показалось, или на лицах парней проступило сомнение? Тень сомнения, если быть точной, и все же. «Посмеете только приблизиться, и я...» Всего ожидала, но только не того, что парни переглянутся и разразятся смехом. У привратников своих, что ли, нахватались? «Что ты, Тули?» К моему удивлению, Илон вдруг развернул ближайшее кресло и вальяжно уселся в него. «Никто тебя и пальцем не тронет!» Я часто заморгала, когда его примеру последовали еще двое. Один плюхнулся в кресло, другой опустился на парту. Остальные остались стоять, привалившись к стене. Соулы же, весьма устрашающего вида соулы, если что, не сводили внимательных глаз с ломтика, и ни мне, ни дракошке это совершенно, вот прям категорически, не нравилось. «Приближаться к ней!» — хмыкнул тот, что с гориллой. «Еще чего!» «Нет уж, сама пускай подергается!» На этих словах дракончик нервно захлопал крылышками и выпустил очередную порцию едкого дыма, чем, надо сказать, очень развеселил некромантов. А мне стало обидно за ломтика. Я ведь, в отличие от этих недоумков, умерла совсем недавно. Мой соул практически новорожденный. Так разозлилась, что дернулась было к двери и... застыла, как вкопанная. Заперта же. Доставить им удовольствие, дергая в панике ручку и взывая к чьей-то помощи? Ну уж, дудки. Только вот как уйти и к тому же не потерять при этом лицо? Решение, пришедшее в голову, не успело еще даже оформиться, как Илон обрезал его на корню. «И не вздумай прыгнуть в хаос, светленькая!» — покачал он головой. «Догадываешься, что в таком случае будет с твоим телом?» Я невольно вздрогнула. «Нет-нет, ничего такого, Тули!» — развязно подмигнул волк. «Что ж мы, звери какие? Или извращенцы?» «Кстати, об извращенцах!» — протянул горилоид. «Ты только представь, в каком виде очнешься на главной площади! Картинка будет загляденье!» Некроманты, потирая руки, извлекали камеры. Они в этом мире сплошь из кристаллов состоят, только для удобства на ремешки крепятся. Так что со стороны это выглядело даже красиво. «Что вы задумали?» — нервно спросила я и ободряюще погладила запищавшего ломтика. «Ну же, светленькая, не кривляйся! Лучше станцуй! Или спой!» «Станцевать или спеть? За сорванный зачет? Если так подумать, ничего такого тут нет. Мы, правда, за успешно сданный экзамен в универе пели, причем тем громче, чем выше была оценка и злее препод. А тут...» Вся ситуация откровенно мерзкая. Дверь заперта, в руках у парней камеры и ухмылки на холеных лицах гадкие. Мерзкая ситуевина, да. А что самое неприятное, вот пятой точкой, что называется, чую, не все это, не весь подвох. «Приступай!» — скомандовал Илон, и ломтик на моем плече странно дернулся, а я все же устояла на месте. «Да ну, танцы эти, надоело!» — хмыкнул попугайстый. «Ты прости, Тули, что отвлекли. Продолжай заниматься, чем ты тут занималась. Убиралась, да? Ну вот и продолжай». Я невольно покосилась на швабру с ведром в углу. Только-только из подсобки выволокла. Это что же получается? Я тут чистоту наводить буду, а не на камеры снимать? Вот уж фигушки! Последнее прозвучало вслух. А Илон улыбнулся так широко, что меня зазнобило. А потом вдруг в жар бросило. Я невольно дернула отворот пиджака и... Тут уж разулыбались и остальные. «Что такое, Тули?» Голос Илона стал какой-то особенно вкрадчивый. «Жарко стало?» Невинный вопрос, вот только задан он был отнюдь не невинным тоном. «Кажется, ей в самом деле жарко!» Еще один голос, туманный какой-то. Голоса, лица, все сливается в одно, плывет, танцует даже. Только писк ломтика удерживает в реальности и весьма относительной трезвости. Причем писк его доносится откуда-то снизу, а ведь только что сидел на моем плече. «Тебе жарко, Тули!» Снова этот вкрадчивый, проникающий прямо в кровь голос. «Тебе очень, очень жарко!» Снорхи, и правда жарко, да так, что не продохнуть. Руки сами собой зашарили по груди. Форменный пиджак явно лишний, но вместо жестких краев отворота пальцы почему-то нащупывают мягкую ткань рубашки. «А где пиджак?» «Вот же он, какой-то размытый, нечеткий, смятый и почему-то на полу валяется». Рядом со сброшенным ботинком и какой-то тряпочкой, чулком, кажется. Стоп! Я что, чулок сняла? Сама? Когда только успела, спрашивается. Но некроманты, ровно как и их соулы, не двигались с места. И, похоже, жарко было не только мне. Что-то вдруг пощекотало обнаженную кожу. Я стыдливо одернула юбку. «Пых!» – раздалось тихое у щиколотки, и поплывшие от непродыхаемой жары мозги резко встали на место. Точно помню, что отследила момент исчезновения дедушки, то есть его перехода в небольшое туманное облачко. Еще подумала, что это он на чужих так отреагировал. Даже порадовалась этой прозорливости и осторожности. Как-никак, пых пока на испытательном сроке. Но как же вовремя он решил снова появиться? И как вовремя изрек свое короткое «пых». Обнаженную щиколотку облизало ледяное дыхание. Внезапно в воздухе проступил силуэт дедушки, четкий, в отличие от плывущего пространства, с всклокоченными волосами и раздутыми от усердия щеками. Дедушка дул, и его ледяное дыхание медленно, но верно приближалось к некромантам и их соулам. «Жарко!» Встряхнувшись и подхватив с пола попискивающего от возмущения, но настроенного самым решительным образом дракошку, согласилась я с некромантами. «А вам холодно!» Парни зло переглядывались, ежились и больше не улыбались. «А вот это ты зря, Туули!» Стремительно синеющими губами проговорил Илон. «Уйми свою нечисть!» «Отзови нечисть, слышала?» «Или ему сейчас не поздоровится!» «Пых!» – с достоинством ответил дедушка и пустил еще и поземку. И я не знаю, как это поняла, каким местом, да и поняла ли, это слово решительно не подходило, осознала скорее, что прямо сейчас, в самый настоящий момент, подпитываю пыха своей силой, силой света. А дедушка и рад был, дул щеки только в путь, и сам раздулся, как мячик, как рыба фугу. Злые, как черти парни, повскакивали со своих мест, только приблизиться к нам с поднявшим целую метель дедушкой не могли. Их соулы словно с ума сошли. И атаковали они не меня, ломтика, а я за своим дракошкой и в огонь, и в воду. Я ощущала, как силы покидают меня, будто мы в хаосе, но стояла насмерть. «Ты сама нарвалась, светленькая!» – злобно выплюнул Илон. «Есть из чужой кормушки дурной тон, конечно, но ситуации бывают разными». Они синхронно выбросили вперед руки, выставляя перед собой ладони. У ног некромантов заклубилась тьма. Жуткая, черная, зыбкая. Мои силы схлынули, будто волной слезала. В голове зазвенело. Запыхтел от натуги дедушка, заверещал ломтик. Перед глазами потемнело, а пол вдруг подпрыгнул и больно ударил по ладоням. Я ошарашенно затрясла головой, пытаясь отогнать звон. А потом вдруг раздался треск, рокот, гром. С грохотом вынесла дверь. Обломок косяка больно царапнул плечо, и дедушка накрыл его своей прохладной ладонью. В проеме застыл чей-то силуэт. «Магистр Онни? Нет, это был Тиму Петери». «Магический поединок! С нулевой!» Некромант чеканил каждое слово, приближаясь. Голос его дрожал от ярости. «Это делает вам честь!» Он остановился в двух шагах. «Цела?» Я кивнула. «Твоя кормушка охренела, Тим!» – подал голос кто-то из этих гадов, но прозвучало обвинение как-то неуверенно. Петри резко обернулся. «Она такая!» – процедил он. «Еще и дверь запечатала, прежде чем напасть на вас, так ведь?» На лицах некромантов проступило злое недоумение. «Не смеши, Петри!» – процедил Илон, извлекая из центров ладоней клубы снежных искр. «Лучше уйди!» Или хочешь биться вместо своей светлой девки? Ты не выстоишь против четверых, Петери. А я готов рискнуть. Одним движением Тиму извлек из ладони язычки пламени и пошатнулся. Снорхи, я ведь понятия не имею, как ему помочь. Сама обессиленная, руки, ноги едва слушаются. К тому же не представляю, как светлые силы делятся. Ну же, подначивал Тиму. Поединок? Давайте. Соулы бросились первыми, все разом. Не на Тиму, на нас с ломтиком. И отлетели, мяукая, как котята, отброшенные лапой полярные медведицы. Так вот, что значит перевертыш. Вот, что значит сильнейший. В считанные секунды, занявшая добрую половину аудитории Йола, круша мебель и грозно рыча, оттеснила рысь и волка с гориллой к дальней стене. Попугай, конечно, мог бы перелететь через нее, теоретически, но не стал рисковать ни одной из своих голов. «Ну что же вы?» Мой некромант едва на ногах стоял. Я видела, что пламя в его ладонях стало кроваво-алым, и каким-то необъяснимым образом поняла, что это очень, просто очень нехороший знак. «Магические поединки запрещены, Илан!» громко прошептал кто-то из этих гадов. Блондин поморщился и стряхнул с ладоней снежные искры. Затем бросил на меня злой взгляд. «Что ж, магические поединки и в самом деле под запретом. Считай, что твоя светлая девка получила отсрочку». «Убью!» Глаз не успел отследить скорость, с которой Тиму ринулся на Илана и его дружков. И это была уже не магическая дуэль, а самый настоящий мордобой. Я только моргать успевала и уворачиваться от обломков мебели. «Убью, твари!» – раздавалось рычание, слабо напоминающее человеческое. «Хаосу живьем скормлю!» Я ошарашенно таращилась на того, кого все это время считала мажором, этаким золотым мальчиком, которому папка покупает игрушки-кормушки, или кто мы для них, темных. Больше всего Петери был похож на дикого зверя. «На всех диких зверей разом!» Сорвавшегося с цепи бешеного пса, озверевшую росомаху, лютого осатаневшего медведя. Он бил и крушил, он даже рвал противников зубами, разбрасывал их, будто щенков, прыгая через перевернутые парты от одного к другому, будто торопился утолить некую совершенно дикую, первобытную жажду крови. Кувыркаясь, уходил от ударов, перескакивал, нет, переносился через распростертые тела, нещадно бил и крушил снова, и снова, и снова. «Только попробуй, мразь!» доносилось до ошарашенных нас с Ломтиком. Шквал сокрушительных ударов, череда кувырков, грохот ломаемой мебели. И снова этот голос, больше похожий на рычание, чем на человеческую речь. «Только попробуй хоть посмотреть в ее сторону! Глаза вырву!» Наверное, если бы некроманты успели опомниться, собрались, кинулись все разом, Тиму не смог бы выстоять против четверых. Но парни явно не ожидали от него подобной прыти и подобного бешенства. Как пасует стая волков перед озверевшей росомахой, так и они вынуждены были отступать от взбешенного темного. Вот только Тиму отступать не собирался. Поэтому рыси, волку, горилле и попугаю не оставалось ничего иного, кроме как защищаться. «Пых!» Я и не заметила, как дедушка увлек нас с Ломтиком к стене. И только когда обломками парты заслонил, возводя вокруг баррикаду, начала немного приходить в себя. «Да он же еле на ногах стоял!» Дошло до меня внезапно. «И да, когда утки на пятые сутки?» «Он ведь потому и в сон аудитории остался!» «Пых!» Дедушка пнул россыпь осколков, и я поняла, что Тиму сейчас черпает силы напрямую из хаоса. Того самого, что теплится еще в склянках, оставшихся после лабораторной. «Ему же помощь нужна!» Чуть не проплакала я. «Пых!» – сердито покачал головой дедушка, и я снова его поняла. Он сделал выбор. Что мне оставалось? Смотреть, как гадкий, несносный, заносчивый мажор, сын ректора, Тиму Петери, бьет за меня морды? Мешкала я минуту, не больше. И то больше пыталась отдышаться, приходила в себя. «Не могу так!» призналась Пыху, и тот вдруг силой вцепился мне в руку. «Пусти!» – возмутилась я, хоть и сама не понимала, что собираюсь делать. «Не целовать же Петери сейчас! Пусти, тебе говорят!» «Пых!» – свободной рукой дедушка с достоинством ударил себя в грудь. Навалившаяся тишина была такой внезапной, что я решила, у меня заложило уши. «Что здесь происходит?» – разрезал эту тишину новый голос. В проеме, оставшемся от сорванных дверей, застыл профессор Онни. Дерущиеся замерли, причем не по своей воле. Я же будто в фантастическом фильме себя ощутила. Ребята не просто прекратили драку с появлением профессора. Они застыли, как статуи, в тех же позах, в которых их застал Онни. Застыли с перекошенными лицами. Даже круглые капли крови и осколки чьих-то зубов повисли в воздухе. «Отвод от лабиринта на неделю!» – отрезал Онни, обходя каждого и обводя их кристаллами. Не то магичил, не то запись какую делал. Закончив, он обернулся к выглянувшей из-за мебельной баррикады мне. «Что здесь произошло, Нейтири Севери?» Спросил он невозмутимо, будто мы все еще беседуем о магических зельях и реактивах в коридоре. «Это случайность», — пробормотала я и отчаянно краснея попросила. «Отпустите Петери, пожалуйста. Он ни в чем не виноват». «Петери и не виноват?» — усмехнулся магистр, мгновенно собирая из обломков стол и с самым невозмутимым видом расставляя на нем склянки с порошками и жидкостями. Стало быть, выполнил свое обещание. То самое, которое давеча, а по ощущениям так в прошлой жизни, в коридоре дал. «Это что-то новенькое!» Спотыкаясь, я подбежала к Тиму. Темный таращил глаза и дрожал крупной дрожью. Пошевелиться он не мог, как я поняла, заклятие профессора не позволяло. Однако для того, чтобы стоять в весьма неудобной, пожалуй, даже неестественной позе, некромант тратил собственные силы. «Пожалуйста, магистр Онни!» Я чуть не плакала. «Отпустите его! Он ведь за меня вступился!» Профессор задумчиво провел языком по губам, не разжимая губ, и щелчком пальцев освободил Петери. Все, что я могла, это попытаться смягчить его падение. Вот только стоило нашим пальцам встретиться, остатки сил стремительно схлынули, и я рухнула на пол вместе с закатившим глаза Тиму. Последнее, что видела, прежде чем вслед за некромантом провалиться во тьму, задумчивый интерес на бледном лице профессора Онни.